В письмах Минкиной подробно и толково описывается хозяйство, но среди деловых сообщений напоминается и о горячей любви к Аракчееву. «У меня полный сад цветов. Я воображаю, мой отец, что вы выходите из спальни и целуете за сюрприз Настю». Со своими просьбами Минкина обращалась к Аракчееву весьма скромно. «Когда вы будете в Москве, то купите мне на капот черного бархата 14 аршин, хорошего, за что буду заслуживать ваши ко мне милости. Также, когда будете в Варшаве, то башмаки прошу по образцу. Прости, друг и отец мой. Еще, если будете в Одессе, прошу купить турецкий черный платок хороший. Прости смелости моей, если беспокою отца моего. Умоляю у ног ваших, не сердись на свою Н». Большой ум Минкиной доказывается тем, что она в течение 25 лет обманывала умного и подозрительного графа, для чего, конечно, было нужно окружить себя людьми, умеющими молчать. Не меньше ума нужно было для того, чтобы так долго держать в полном повиновении всех крепостных, глубоко ненавидевших ее за жестокость. Наконец, недюжинный ум Минкиной виден из того, что она сумела притвориться беременной, найти ребенка, которого она выдала за своего. Шумский был сыном бедной крестьянки, уступившей своего новорожденного Минкиной. Мать Шумского похоронила пустой гроб и рассказала потом всем, что она родила мертвого ребенка. Ее тогда же взяли в кормилицы к Шумскому. Понятно, как много нужно ума, знания людей, умения держать их в руках, чтобы удался такой обман. А Минкиной он удался вполне, и Аракчеев никогда не узнал тайны. Также нужно было много ловкости, чтобы привязать бессердечного Аракчеева к ребенку, и это вполне удалось Минкиной. Аракчеев дал Шумскому блестящее воспитание, купил ему дворянское достоинство, выхлопотал звание флигеля-адъютанта, и не его вина, что Шумский окончил свою жизнь крайне печально. Еще один пример, указывающий бессилие воспитания. Шумский был достойный сын матери, его уступившей Минкиной. Само собой разумеется, что Минкина не могла любить Аракчеева. Таких людей, как Аракчеев, любить нельзя. Она продавала себя и старалась извлечь побольше выгод, за что, конечно, ее нельзя строго судить, принимая во внимание ее положение крепостной. Можно лишь удивляться силе ее характера, ее выдержки. 25 лет угождать грубому деспоту может далеко не всякое. Минкина уверила Аракчеева, что только она может уберечь его от мести озлобленных на него подчиненных. Наблюдала за приготовлением ему пищи и напитков, которыми и снабжала Аракчеева в его разъездах по военным поселениям. Минкина с успехом несла при Аракчееве обязанности шпиона и телохранителя. Он, как трус, высоко ценил эту деятельность Минкиной. Нужно принять во внимание, что Аракчеев был очень некрасив и стаскан, постоянно ругался и дрался. Очевидно, что Минкиной жилось очень тяжело. Она всегда должна была быть начеку, чтобы не выдать себя, чтобы угодить своему благодетелю.